Попик призанятный, хитренький, выманивает у туристов подачки, а ко мне все пристает, чтобы я за разрешение работать в церкви раскрасила одну из статуй метров полтора. Пока я покрасила ему гипсовую статуэтку за 2 су с площади, где их фабрикуют миллионами. Теперь все Бонифаччо ко мне пристает с такими же просьбами. Пока отбиваюсь. Много времени я провожу здесь на своем необитаемом острове. Жозеф превратил мой шалаш в настоящую виллу, укрепил валунами и даже попытался неудачно разбить перед ним маленький садик. По-прежнему он привозит мне хлеб и рыбу, вечерами мы подолгу разговариваем с ним, и подчас он поражает меня своей детской мудростью. Вчера он заметил, например, что лучшие произведения художника должны превосходить его собственное разумение. Конечно, это было выражено другими словами. Я хочу написать его портрет и уже принялась за рисунки. Письмо не датировано. Париж. Уж не знаю, как мне благодарить тебя за то, что ты поправился, мой дорогой, ненаглядный. Бог знает, о чем я только не передумала, чего не вообразила. Спасибо твоему доктору, меня только поддерживали его твердые сердечные письма. Так вот, все, наконец, хорошо, без утайки, без оговорок. Выставка не только окончательно решена, но купец, посмотрев холсты, которые я привезла с Корсики, предложил контракт на приличных условиях. Во дворе вокруг моей черешни я устроила репетицию вернисажа. И ты не поверишь, как я была поражена, когда собрала работы последних лет. Ах, как это важно поставить рядом, осмотреться, вглядеться. Корн 2 часа молча ходил по двору, а потом поздравил меня и сказал, что до сих пор я лишь отдавала живописи долг, а теперь она мне этот долг с лихвой возвратила. С выставкой много спешки, хлопот, беготни и, как водится, непредвиденных осложнений. Часть работ еще не пришла из Бонифаччо. Я боюсь, как бы они ни пострадали в дороге. Там есть несколько акварелей, которые, на мой взгляд, могут украсить корсиканскую стену. Ну что же я пишу о себе? Значит, ты возобновил свои хлопоты о командировке. Не может ли снова помочь Шевандье, ведь он француз? Если я пойду к нему и скажу, что не могу жить без тебя, он в лепешку разобьется, но устроит вызов. Сделать так? Напиши мне, мой дорогой, поскорее. Письмо не датировано. Париж. Милый мой, пишу тебе поздней ночью, полуживая от усталости и счастливая, как никогда. Да, как еще никогда в своей жизни. Выставка прошла превосходно, продано много, успех неожиданный и не только для моего купца, трепетавшего, что не удастся покрыть расходы на помещение и рамы. Сам Пьер Лотти в своей статье отозвался о моих работах так лестно, что я едва поверила глазам. По его мнению, я принадлежу к художникам, у которых все по-своему, и это свое не взято на прокат из Африки или Древнего Рима, а вырвано с кровью из сердца. Статья называется «Лиза Тураева. Возвращение к реализму». Не пишу о том, что говорил мне Матисс, расскажу при встрече. Сейчас нужно только одно, побольше сил, и я ума не приложу, откуда мне их взять. Мне казалось, что я и выставку не потяну, все эти дни металась, не чувствуя под собой ног, и если бы не милый, добрый Корн, который бешено ругался с купцом, а потом притащил на выставку чуть ли не весь художественный Париж, меня бы как раз и вынесли с выставки вперед ногами. Вот теперь надо передохнуть и снова кинуться с головой в дела и заботы. Только бы здоровья побольше, а то вчера с трудом заставила себя подняться, чтобы вернуть лавочнику долги. Все же вышла и встретила, кого бы ты думал, Бальмонта. Он живет недалеко, окруженного своими верными, преданными старушками. Мы немного знакомы, я подошла, но старушки почему-то захлопотали, взволновались и торопливо увели его от меня. Письмо не датировано. Бонифаччо, 1932 год. Елизавета Николаевна задумала написать Жозефа еще 2 года тому назад, когда Георгий и Джакомо уехали на рыбную ловлю. Она с блокнотом бродила по островку и добралась, прыгая с камня на камень, до незнакомого места, которое было чем-то похоже на морское дно. На скалах длинный стелющийся зеленоватый мох, а между ними маленькая серо-зеленая долинка.